Не разрывая связи, я уходил от этих связей, бежал от них. 9. Значит, младенческие сцены разыгрывались с той огромной силой, какая может поражать. Но ведь я же был в полном сознании. Да, я был в полном сознании, но мое сознание не знало, откуда возникают беды. Оно не корректировало поступков, ибо не понимало их. Я был в полном подчинении у своих страхов, о присутствии которых я не имел понятия. Мое сознание не видело этих страхов. Они казались болезнью, симптомами тех болезней, которые я терпел. Этот болезненный ответ возник тогда с такой бурной силой, ибо все четыре раздражителя предстали передо мной почти одновременно. В этом ответе лежала целесообразность. Я хотел из Туапсе выехать в Москву, но мое тяжелое состояние и в особенности сердечные припадки преградили путь. В дальнейшем, когда все было распутано, я с точностью выяснил источник моего сердечного невроза. Этот невроз имел уже солидную давность. Он существовал с благословения врачей, которые лечили его микстурами и гидротерапией. Я покорно нес эту хроническую болезнь и даже привык к ней. И вот когда все было распутано, когда страхи стали постепенно покидать меня, я проследил однажды за течением сердечного припадка. Не подавляя его, не прибегая к лекарствам, я позволил ему возникнуть и действовать в той степени, какая раньше всегда страшила меня. Но теперь я контролировал и возникновение, и весь процесс, и с удивлением обнаружил, что привычные симптомы со стороны сердца происходят от спазм желудка и кишечника. Эти спазмы не достигали значительной силы, но они давили на диафрагму, и явления со стороны сердца были результатом этого давления. Стало быть, снова за этим припадком лежал страх. И болезненные симптомы были простейшими симптомами страха. Развенчав этот страх, я убрал тяжелый хронический невроз сердца с той легкостью, как если бы его и вовсе не было. Нет сомнения, я разыграл этот припадок, притворился больным, но я понятия не имел, что это так. Я вспомнил Надю В., о которой так много писал в своих воспоминаниях. Значит, я бежал и от нее? Этого не может быть. Я ее любил. Это вздор. Нет, это не было вздором. Я действительно бежал от нее. Но почему? Только лишь потому, что она была женственна, и этим напоминала мне мою мать? Но ведь она вовсе не была похожа на мою мать. В ее облике не было никакого сходства. Ну что ж, я и не страшился образа моей матери. Я страшился лишь того, что было связано с рукой и громом. 10. Нет, я не в силах больше описывать мою жизнь, и не только потому, что мне грустно вспоминать об этом. Мне досадно, унизительно признаваться, что такой вздор сжимал меня в своих объятиях. Я отсылаю читателя к моим скудным воспоминаниям, к моим маленьким рассказам о моей жизни. Теперь эти рассказы освещены иным светом. Теперь в них можно увидеть почти все. В них можно увидеть четыре условных раздражителя, кои действовали на меня с огромной подавляющей силой. В них можно увидеть мой неосознанный страх. Можно увидеть защиту, притворство, бегство и ту горечь, которой была омрачена моя жизнь. И то отношение к женщинам, которое было ими незаслужено. Какую горькую и печальную жизнь я испытал. Какое закрытое сердце надо было раскрыть заново. Глава 9. Опасные связи. Страшишься ты раздвоенного жала, ничтожного червя. 1. Значит, это был сексуальный психоневроз. Нет, это не был сексуальный психоневроз, но в сложную комбинацию психоневроза вошли и сексуальные мотивы. Однако они вошли тогда и в той степени, как это соответствовало росту и развитию человека. В первоисточнике психоневроза эти сексуальные мотивы отсутствовали.